Если 20 солдат были уничтожены, это означает, что их 40 или 50. Солдаты губернатора также неадекватны, поэтому вдвое большего количества бандитов более чем достаточно, чтобы победить их. Поскольку эти бандиты нападают на деревни вокруг этого района, их может оказаться не более 100. Военнослужащим будет скучно, если мы будем просто бродить по округе. Почему бы мне не позволить им увидеть немного крови? 50 бандитов не выдержат подобного противостояния. Это будет что-то вроде отдыха для армии. Были ли какие-либо жертвы, понесенные в результате нападений бандитов, в частности, среди женщин? Да когда дочь Радга сопротивлялась ее изнасилованию, она получила удар ножом в живот. Дочь моего двоюродного брата тоже задушили, черт возьми. Хорошо, я очень хорошо понимаю. Проинформируйте всю армию. Это будет для вас хорошей тренировкой, но вы умрете, если вас порежут, так что будьте бдительны. Я продолжаю дальше. Они не солдаты, а вредители, поэтому не жалейте их. Будьте осторожны, чтобы не убить людей, которых они похитили, когда будете уничтожать вредителей. Пленных не брать, поскольку насекомые не ставят белые флаги. Да, сэр, все одновременно исчезают, а Селия подходит ко мне с копьем. Убежище бандитов. Уу, нет. Грязный мужчина уткнулся в женскую задницу. Мужчина в удовольствии качает бедрами, в то время, как женщина продолжает кричать. Точно так вокруг находятся мужчины, которые трахают других женщин вокруг него, и другие мужчины, которые смеются от души, выпивая алкоголь. Это было хорошо. Эй, не плачь и приготовь еду. Если ты будешь сидеть без дела, я трахну тебя еще и в задницу. У-у-у-у-у-у-у. Когда девушка надевает свою изодранную одежду и встает, дверь открывается. Босс. Вражеская атака. Каждому становится не по себе. Они ругаются, бросая своих женщин и хватая оружие. Что, солдаты феодала снова пришли? Феодал, просто собака Гордони, такая же, как губернатор. На этот раз мы заберем их оборудование. В конце концов, мы заработаем хорошие деньги. Бандиты ревут от смеха, когда начинают готовиться к битве. Бандиты знают о том, как феодал потерял власть, когда его армия была разрознена во время хаоса после войны. Даже если он придет, это будет максимум 20 или 30 солдат с мелким лидером низкого уровня квалификации. Нет никаких причин для солдат, нанятых феодалом в городе, рисковать своей жизнью, покидая город, чтобы прийти в эту деревню. Они убегут, даже если они столкнутся даже с небольшими трудностями. Подождите, на этот раз все по-другому. Часовой падает на месте, сказав это, но возбужденные бандиты не заметили, как стрела пронзила его спину. Так как не было силы, которая могла бы подчинить их, группа злодеев выросла до 50 человек, и их число повысило их уверенность. Хорошо, ребята, мы отразим атаку этих солдат губернатора, и отправимся в деревню, чтобы украсть женщин в качестве мести. Уах, их моральный дух также повышен, поскольку они поднимают свои мечи и топоры, крича, словно варвары, и надевают свое ржавое железное оборудование, прежде чем выскочить. Уах, они выходят из своей скрытой базы и выбегают из небольшого леса. Уах, перед их глазами появились не солдаты губернатора, одетые в грубые кожаные доспехи, а ряды кавалерии и пехота, снаряженная кольчугой. Их не менее тысячи. Как только бандиты предстали перед ними, была дана команда, и атака началась. Бежим. Прежде чем бандиты смогли врезаться в лес, копья кавалерия преследовали их и воткнулись в них сзади в одного за другим. Есть несколько сбежавших бандитов, которые бросили оружие и сдались, сев на колени, но их либо безжалостно зарезали, либо растоптали под копытами лошадей. Те, кому как-то удалось добраться до леса, были безжалостно проткнуты дождем стрел. Это был всего лишь один залп, и все же 1200 наконечников стрел непрерывно полились в сторону бандитов, отнимая большую часть, если не всю их жизнь. Нет, ни за что, откуда их такое количество? Этот черный флаг выглядит знакомо. Это армия демона-воины Хардлетта. Ты шутишь, он лично привел сюда армию, чтобы просто раздавить нас. Больше нет выбора, кроме как бежать. После того, как их число сократилось до нескольких, они оборачиваются и обнаруживают, что кавалерия уже вошла в лес. Это не слишком густой лес, поэтому кавалерия тут же догоняет их. Мы не можем им ничего противопоставить. Женщина, если я смогу взять женщину в заложники. Босс, Ты думаешь, что такой парень будет тебя слушать? Я не знаю, но другого пути нет. Окружающие голоса внезапно обрываются, и когда лидер поворачивается, два последователя, убегающие вместе с ним, теряют свои головы. Так что, можно с уверенностью сказать, что ты начальник, верно? Человек, который едет на лошади настолько большой, что нужно посмотреть вверх, чтобы увидеть его, направляет на лидера большое окровавленное копье. «Пощади меня!» Лидер рефлекторно бросает свое оружие и умоляет пощадить его жизнь. «Где люди, которых вы похитили?» «Ты там! Пощадите меня!» Человек бросает взгляд в направлении места, на которое было указано, и отодвигает наконечник копья в сторону. Как только лидер вздохнул, стержень копья вернулся и ударил его в грудь, в результате чего его мускулистое и тяжелое тело отлетело в воздухе. Эгир сама. «Боже, разве я не говорила вам не скакать вперед самостоятельно? Разъяренная Селия гонится за мной, а преследующий отряд сопровождения не отстает. С этим ничего не поделаешь, так как скорость ног Шварца намного выше, чем у обычной лошади. ГМ, куда делся тот парень, похожий на босса? Я был рядом с ним и не хотел искупаться в крови, поэтому я ударил его рукояткой копья, но он еще не умер. Это он, человек находится там, куда указала Селия, и громко кричит, борясь. Неудивительно, что он не упал. Мужчина взлетел в воздух и приземлился на ветку дерева высотой около 3 метров. Ветка пронзила его желудок, но не убила его мгновенно, однако это неизлечимая травма. Хорошо, думаю, можно не снимать его. Пойдем в их укрытие. Пожалуйста, оставайтесь рядом со мной на этот раз. Селия стоит передо мной. Она, вероятно, собирается защищать меня. Как мило. Мы спасены. Когда я выбиваю двери и вхожу в укрытие, сначала все женщины кажутся потрясенными, но сразу же подбегают к нам. Их 5, а одна, еще маленький ребенок. Девушки плачут у меня на груди. Я пытаюсь дотронуться до их задниц, но они не кажутся возбужденными, или вообще не замечают этого. Затем я пытаюсь дотронуться до их гениталий, но Селия останавливает меня, как неудачно. Здесь есть и другие мужчины, которых привели сюда в качестве рабов, и у них на глазах слезы. Этот, кажется, заодно с бандитами. Подразделение сопровождения, исследующее заднюю часть укрытия, вытаскивает человека. Я был вынужден пойти вместе с ними. Мне сказали следить за ними и убивать их, если они попытаются бежать. Я перевожу взгляд на девушек. Это ложь. Он из бандитов, и он изнасиловал меня вчера. Это женщина. Она произносит случайные слова. Хорошо, давайте поверим женщине. Эти ребята оставили здесь свои копья. Они низкого качества, мы не можем их конфисковать. Давайте проткнем этого парня несколькими копьями и оставим его у входа. Возможно, некоторые бандиты, которых не было в укрытии, вернутся сюда позже. Это послужит хорошим примером. Я игнорирую крики этого человека и покидаю этот район. Ну, я должен идти дальше. Это заняло слишком много времени. Ох, лидер все еще застрял на той ветке и борется. Он пожинает то, что посеял, я позволю воронам клевать его. Вы, девушки, тоже пойдете со мной, я доставлю вас в ваш родной город. Я говорю им, лаская задницу женщины, которой около 30 лет. Ах, вы хотите меня? Конечно, я хочу тебя. Эта большая задница привлекательна. Как насчет меня и моего тела? Вы все привлекательны. Вы все хорошие женщины, потраченные впустую на этих бандитов. Я собираю их вместе и обнимаю всех сразу. Я счастлива. Как мило, как мужественно, эта рука спасла нас. Я обнимаю 4 девушек вместе в коляске и запутываю с ними свой язык. Вы переспите из корон, как и ожидалось, здесь есть одна девушка, которую я пока не могу трахнуть. Меня тоже изнасиловали бандиты. Не сравнивай меня с этими крошечными членами. Поцеловав остальных 4 девушек, я показываю им свой уже стоящий член. Удивительно, бандитов даже нельзя сравнивать с этим. Вы хотя бы позволите корон лизнуть это? Я думаю, что это хорошо. Хардлет сама рядом, он находится в процессе оплодотворения нескольких девушек. Я слышу голоса Адольфа и Сели. Голос Сели суров. Это утешает девушек, с которыми грубо обращались. Не отводи взгляд. Я сожалею. А-а-а, он такой толстый. Как бы то ни было, бандиты наверняка немножко испортили их. А-а-а, как я и думал, женщины милые. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Весна. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточных земель Гордании. Король гор. Друг гномов. Войска под командованием. 2600, лучная кавалерия, 1000, пехота, 600, лучники, 200, кавалерия с копьями, 200, эскорт, 100, резерв в Рафине, 500, активы, 14700 золотых, армейские расходы минус 1000, лейбористы минус 300, конфискация незаконно приобретенных активов плюс 1500, часть возвращена народу, кредит, 20000 золота, оружие, двойной кратер, большой меч, копье гномов, одноручный меч из высококачественной стали, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, беременная наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, любовница, Альма, Кроул, недевственник, Мелисса, любовница, Мария, любовница, Рита, служанка, Екатерина, любовница, Йогури, реабилитация, Пипи, помощница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, эскорт, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, сексуальные партнеры, 111, родившиеся дети, 10, глава 129.1, глава 129, часть 1, вздох великого генерала. После уничтожения бесполезной группы бандитов и возвращения спасенных девушек обратно в их деревни, наше патрулирование продолжается, в то время как семьи девушек ликуют, радуясь их счастливому спасению. Они беспокоятся о телах и сердцах девушек, которых постоянно насиловали. Тем не менее, девушки не кажутся подавленными и отчаянно машут мне руками, когда мы прощаемся. Некоторые из девушек, как оказалось, согласны даже стать сексуальными рабынями, если бы это будет означать, что они смогут пойти со мной, но я сказал им, что они, вероятно, сейчас не в состоянии принимать каких-либо адекватных решений сразу после спасения из сексуального плена, поэтому я вернул их семьям. Животы всех девушек, за исключением всей еще развивающейся девочки, были наполнены моим семенем, без использования контрацепции. Они сказали мне, что позаботятся о детях, если забеременеют, поэтому я без колебаний стрелял в них. Бандиты тоже сделали то же самое, поэтому девочки надеются, что мое семя вытеснит сперму бандитов. И вот мы берем солдат и продолжаем наш марш, двигаясь к следующему пункту назначения. Где находится следующее место, куда мы направляемся? Я устаю повторять одни и те же слова снова и снова. Судя по звуку голоса Адольфа, он, похоже, тоже не слишком в восторге. В этот раз это город Зандора. Он находится к юго-востоку от Лисаерк и приблизительно на юге от Рафена. Вокруг города раскинулась подходящая земля для ведения сельского хозяйства, так что многие фермерские деревни разбросаны по его окрестностям. Город является центральным поселением в этом районе, поэтому его население относительно велико, и, хотя он, может быть, ограничен только территориями близлежащих районов, но их дороги и мосты также поддерживаются в надлежащем порядке. Отлично, значит, это центральный город на всю окружающую сельскую местность. Однако, по словам губернатора, они еще не закончили сбор налога на прибыль. Этот процесс задержался по какой-то неизвестной причине. Я думаю, это совсем не удивительно в настоящее время. Губернатор, бывший граф королевства Трея, в конце концов, есть вероятность, что он испытывает излишнюю гордость. Если будет необходимость, то давайте подавим его силой. Леопольд вмешивается. Если они будут сопротивляться, то, действительно, для нас нет никакой причины проявлять милосердие. Мы будем драться. Ирина размахивает копьем, выражая то, что она, похоже, с нетерпением ждет предстоящего сражения. Кажется, ей было совсем скучно драться с бандитами. Ну, я хотя бы попытаюсь послушать, что он мне скажет. Не думаю, что будет слишком поздно убить его после этого. Когда мы входим в город Зандор, то, что прежде всего привлекает мое внимание, это группа до зубов вооруженных солдат. Они не особенно пытаются мешать нам, но несколько сотен собранных тут солдат, это слишком много, чтобы быть простой охраной. Ирина, будь начеку. Да, если они придут к нам, они будут вертеться на моем копье. Даже несмотря на все их приготовления, они не смогут конкурировать с армией, которую я привел, учитывая количество моих солдат и снаряжения, которым они экипированы на данный момент. Возможно, этот город только начал готовиться к восстанию, но я пришел намного раньше, чем они ожидали. Не похоже, что мы сможем просто говорить с ними о домашних делах. Адольф разводит руками и вздыхает. Если они действительно, как я и подозреваю, планируют восстание, они будут осуждены без каких-либо аргументов в пользу их защиты. Адольфу не нужно будет вносить свой вклад. С этой решимостью мы вступаем в особняк бывшего феодала, но реакция, которую мы получили, отличается от той, которую мы себе представляли. Почему наш феодал прибыл настолько рано? Вы не успели подготовиться к нашему слишком раннему приезду? Майло саркастически спрашивает, пристально глядя на собравшихся солдат. Я готовлю свое копье, ожидающее момента, когда можно будет рубить головы. Нет, конечно же, но возникли различные проблемы. Однако, если у меня будет еще немного времени, я смогу решить их сам. Происходит что-то странное, и мне кажется, что атмосфера совсем не та, в которой он пытается прикрыть свои ошибки, готовясь к предстоящему восстанию. Я останавливаю Силию и Ирину, которые уже готовятся к атаке, и расспрашиваю его о том, что случилось. Давайте поговорим на чистоту, что сейчас происходит. Губернатор обильно потеет и говорит невнятно. Это просто маленькая накладка. Это совсем небольшая проблема, и, в конечном итоге, она будет решена моими собственными силами. Я с хлопком кладу ноги на стол. Просто прямо ответьте на вопрос, что произошло. Губернатор вешает голову и начинает тихо говорить. То, что он сказал, можно резюмировать следующим образом. Небольшое восстание фермеров вспыхнуло на территории. Ранние солдаты уже были собраны и отправились на подавление этого мятежа, однако они потерпели позорное поражение. Армия мятежников дистанцировалась от его правления, разбив лагерь в естественной цитадели, на холме, окруженном лесом, и установила там собственную систему правления. Фермеры в окрестностях слышали слухи о том, что происходит в городе, и силы, которые они накапливают, продолжают увеличиваться в размерах. Он призвал солдат, чтобы сформировать подразделение подавления мятежа в несколько сотен человек, но были побеждены бесчисленное количество раз. Так вот как все на самом деле. Солдаты являются частью сил подавления восстания, и причина, по которой он не может заплатить главный налог, заключается в том, что военные расходы увеличиваются. Должно быть, он отчаянно пытался уладить этот вопрос до того, как я приеду. Не только выступать против людей, но и воюя против них, проигрывать это некомпетентно. Майло в ярости. Как феодал и благородный человек, к бунту граждан на своей территории, она относится как к чему-то постыдному. А что еще более абсурдно, так это то, что они проигрывают армии фермеров. Несостоятельность губернатора, естественно, также становится неудачей феодала, поэтому она злится. Но ничего не решится, даже если мы сейчас будем обвинять этого парня. Мы разберемся с этим позже. Ты знаешь, сколько их? Мне сказали, что количество фермеров, которые объединились, достигло 1000, но среди них есть женщины и дети, смешанные с этим числом, так что количество людей, которые действительно в состоянии бороться, может быть меньше этого. Кажется, он на самом деле не знает этого. Леопольд, разведчик уже отправлен, и мы сможем понять общую ситуацию в течение нескольких дней. Место, где повстанческая армия создала свою базу, находится не слишком далеко отсюда. Легкая кавалерия не потратит слишком много времени, чтобы перебраться туда. Кажется, этот вопрос превосходит ваши собственные возможности для его решения. Доверьте мне своих солдат и ждите в своей комнате дальнейших инструкций. Если восстание не планируется, то не нужно его сильно осуждать. Но я намерен, конечно, отнять у него пост губернатора. Согласно отчету разведчика, который вернулся на следующий день, число восставших фермеров составляет около 3000 человек, живущих своей жизнью под собственной уникальной системой правления. Однако, среди них есть много женщин, детей и пожилых людей, так что у них есть только около 1000 способных бойцов. Это опасное предзнаменование. Адольф, который в основном не участвует в переговорах по военным вопросам, с серьезным выражением лица вмешивается. Если они лишь только вызвали шумиху, помахав оружием, мы можем убедить их снижением налога или освобождением от наказания за их преступление, но мы не можем игнорировать это, когда они назначили свое собственное правительство. Они будут выстраивать две формы власти. Его выражение лица очень мрачное. К сожалению, мы не можем упустить это из виду. Даже если это означает, что большому количеству граждан придется умереть, мы должны подавить это восстание силой. Это необычно бескомпромиссное, как для него, мнение показывает, насколько на самом деле серьезна проблема. После этого Леопольд сообщает: «Наша цель – естественная крепость, но наши лошади могут пройти через лес, и холм тоже не является слишком крутым утесом. Их основные защитные структуры тоже просты. Это означает, что мы можем сражаться в полевых условиях и атаковать их, как мы привыкли это делать. Они смогли хорошо сопротивляться, когда действовали против губернатора, поэтому мы должны взять с собой несколько осадных орудий, если предположить, что они выстроили хорошую защиту. Однако это будет происходить в городе, где находится множество жилых домов, так что мы, вероятно, не сможем провести полномасштабную осаду, как если бы атаковали замок. Хорошо, тогда давайте отправляться. У Хардлетта сама есть много вещей, которые он теперь должен здесь сделать. Враг на самом деле лишь кучка простых людей, состоящая из 1000 фермеров, превратившихся в их солдат. Я справлюсь с ними и сам. Хорошо. В конце концов Леопольду было поручено подавить восстание, а мы с Адольфом остаемся в Зандоре. Несмотря на то, что я так давно хотел хорошо повеселиться, мы должны сокрушить их правление. Однако, мы все же должны быть терпимыми к гражданам после того, как это дело будет улажено. Адольф настойчиво повторяет эти слова Леопольду, который движется на подавление восстания, но Леопольд не отвечает. Он выглядит как человек того характера, который может спокойно расправиться даже с женщинами и детьми. Давайте обеспечим некоторую страховку. Майла, следуй за Леопольдом и следи за ним. Ты не должна командовать его действиями, но просто присмотри за ним, чтобы он не натворил лишнего. Да, сэр. По логике вещей, ее звание превосходит Леопольда, поскольку у нее есть звание пера, но я подчеркиваю, что она будет лишь играть роль зрителя. Будучи мудрой девушкой, не думаю, что она станет мешать командованию Леопольда. Наличие двух командиров одновременно – это главная причина, которая привела к ее поражению и, в конечном счете, к потере ее девственности. Она все еще примерная женщина, поэтому она станет суетиться, лишь если произойдет какая-то ненужная бойня после окончания битвы. Но не думаю, что Леопольд, все же, будет настаивать на том, чтобы быть тщательным до такой степени. Леопольд отворачивается от меня спиной, в то время, как на его лице появляются мельчайшие следы кривой улыбки. Там не должно быть никаких проблем, если я оставлю это дело ему. Однако это было правильное решение начать патрулирование территории. Проблемы продолжают появляться одна за другой. Теперь вы понимаете, насколько действительно трудна моя работа. Если бы меня здесь не было, Рафин, и вся ваша территория тоже стала бы такой. Адольф, у которого не осталось роли из-за этого крупномасштабного восстания, спокойно пьет чай рядом со мной. Он может сомневаться во мне, даже если я скажу это, но я должен признать, что то, что он говорит, это чистая правда. По крайней мере, весь регион, начиная с Рафена, чрезвычайно стабилен, и восстание – это последнее, что можно было бы там ожидать. Там может произойти лишь то, что несколько солдат будут ранены из-за внезапного появления орков, или еще какие-то подобные маленькие происшествия. В качестве награды, почему бы тебе не выбрать красиво одетую даму, когда мы вернемся? Спасибо, не надо. В отличие от Хардлетта сама, я не хочу сад из цветов. Мне достаточно и одной жены. Ох, как скучно. В отличие от скачущих скаутов, поход около 2000 солдат занимает много времени. А пока что я просто поговорю с Адольфом так, как мы всегда болтаем, когда возвращаемся на нашу территорию. Глава 129.2. Глава 129. Часть 2. Вздох великого генерала. Несколько дней спустя. Феодальный лорд, губернатор будет уволен. Будем ли мы также уволены? Мой младший брат еще молод, так что ему будет тяжело. Ха-ха-ха, губернатор будет уволен, но ты продолжишь выполнять свою работу, как и обычно, так как ему просто придет замена. Я мягко информирую двух горничных, которые смотрят на меня с обеспокоенным выражением лиц. Их лица становятся немного веселее, как только я им говорю это. Какой бы город это ни был, слуги влиятельного человека получают более благоприятную заработную плату, чем представители любых других профессий. С другой стороны, существует риск кражи их тел. Если вы чувствуете облегчение сейчас, поторопитесь и опустите свои бедра. Я лежу боком на диване, в то время как одна из горничных остается неподвижной, когда мой член касается входа в ее влагалище. Ладно, но он такой большой и страшный. Ты достаточно мокрая. Все будет хорошо. Не в силах больше терпеливо ждать, я приподнимаю бедра и, схватив ее за талию, медленно тяну ее вниз. А-а-а, оно входит, больно. Мой член постепенно проникает в нее. Горничная все еще одета в фартук и сняла только нижнее белье. Юбка покрывает ту часть, с которой мы связаны, но это по-своему возбуждает. Он действительно настолько удивительный. Другая горничная облизывает мою шею, держа за руку дрожащую горничную. Да, он не только толстый, но он прочный, и натирает мои внутренности. Это не больно, он большой, поэтому это кажется немного болезненным, но, феодал сама такой умелый, ах, это приятно. Я потираю ее задницу и сосу грудь горничной, которая говорит такие приятные вещи. Она быстро достигает оргазма и падает на кровать. У-у-у-у-у-у. Это даже не заняло 10 минут до оргазма. Я вытаскиваю свой мясной прут и толкаю его к другой удивленной женщине. Я отделаю тебя так же быстро. Вы привыкли к этому, не так ли? Вчера даже главная горничная. А-а-а, вчера я также привел горничную около 30 лет в пустую комнату и съел ее. Сначала она сопротивлялась, но, когда я стал ласкать ее, она начала неоднократно самостоятельно размахивать бедрами. Она была довольно непристойной женщиной. Эта девушка подглядывала, старшая горничная, замужняя женщина, понимаете, у нее есть муж и трое детей в этом городе. Но сегодня я также видела, как она смотрит на феодального лорда сама с покрасневшим лицом. Я этого не знал, но у меня также есть куча жен и детей. Я хочу верить, что все будет в порядке даже после того, как мы оба повеселились. Я облизываю задницу и влагалище горничной, затем хватаю ее за талию, вставляя себя в ее дыру сзади. А-а-а, я также стану пленницей этого толстого орудия. Насладись этим чувством. Эта девушка должно быть опытная, так как у ее дыры достаточно места для растяжения. Я буду наслаждаться моей эякуляцией с ней. Я продолжаю пробовать девушку некоторое время, и как только я глубоко эякулирую внутри нее, дверь распахивается, и Селия устремляется через нее. Эгир сама, я кончу прямо сейчас, так что подожди немного. Уу, ах, сейчас не время сажать в нее свое семя. Прибыло экспресс-сообщение от Леопольда, управляющего подразделением усмирения восстания. Если я прослушаю доклад через 10 минут, это не особо изменит ситуацию. А-а-а, пока что я кончаю. Вот дерьмо, я снова забыл про контрацепцию. Селия и другие используют ее, ничего не говоря. Поэтому я постоянно забываю об этом. В отчете говорится о том, что команда покорения противостояла повстанческой армии. Они понесли много жертв, поэтому они отступают, чтобы реорганизоваться. Что ты говоришь? Я неосознанно толкаю свои бедра, заставляя мой эякулирующий член войти в ее матку. Военные отчеты – это не то, что обычно читают перед слугами, но Селия тоже, должно быть, взволнована. К счастью, две горничные уже потеряли сознание. Они временно прекращают свою атаку и восстанавливают свои позиции. Это не так, они отступают и возвращаются в этот город. Они бегут, это полное поражение. На секунду я не верю тому, что говорит Селия. Леопольд проиграл небольшой армии фермеров. Если это правда, сейчас не время трахать женщин. Есть множество вещей, которые мне нужно сделать. Селия, идем со мной. Я с силой вытаскиваю свой член и оставляю двух женщин на кровати. Да, сэр. Прежде всего, мы должны подготовиться к отступлению армии и точно понять, что произошло. Крестьянская армия, база, центр. Эти ребята полностью отступают. Мы победили. Это наша победа. Мы восстали против армии бога войны Хардлетта. Мы сделали это. Мы сделали это. Радостные крики разносятся по всей деревне. Среди мужчин, кричащих о победе, одинокий человек тяжело вздыхает, в отличие от окружающей атмосферы. Ха-ха-ха, это было сложно. Как и ожидалось, они сильны, их солдаты невероятно сильны, не говоря уже о том, что их руководство превосходно. Эй, о чем ты говоришь? Реальность такова, что мы выиграли, а они проиграли. Другие мужчины говорят ему, как будто обвиняют его, но выражение лиц мужчин, похоже, не беспокоит его. Такое взаимодействие является обычным в среде мужчин. Но в этот раз и жертв было немало, а я ведь был против восстания. Тем не менее, вы, ребята, проигнорировали это, так что я почти ничего не смог сделать. Теперь не жалуйся. Это правда, что мы понесли много жертв, но эти ребята, должно быть, пострадали в несколько раз больше нас. Мы непобедимы, пока ты здесь. Человек, которого хвалят другие мускулистые мужчины и которого хлопают по спине, на одну голову ниже, чем все остальные, он имеет худое телосложение и он совсем не похож на сильного воина. Более того, каждый раз, когда он открывает рот, звучат только жалобы и трусливые речи. Но я никогда не хотел быть лидером. Я бы предпочел оставаться в углу, читать книги, пить чаю и, возможно, время от времени заниматься сексом, а теперь мне досталась худшая роль, поскольку впереди еще произойдет так много всего, и если мы проиграем, я буду первым, кого повесит. Даже у жалоб есть предел, но, поскольку он всегда так делает, окружающие его, кажется, не возражают. Ха-ха, те воины, которые могут стрелять стрелами, сидя на своих лошадях, особенно невероятны. Я думал, что мы наверняка проиграем. Что бы ты там ни говорил, мы по-настоящему их разгромили. Будь более уверенным в себе, поскольку ты заставил отступить армию Хардлетта, которая считается самой сильной в Гордоне. Я никогда не встречал кого-то более способного, чем ты. Выражение его лица остается угрюмым, несмотря на самую высокую оценку его качеств. Это верно, но так как мы уничтожили образ графа Хардлетта, он обязательно придет снова. Я не хотел делать ничего плохого, поэтому мне интересно, может быть, они оставят меня в покое, это ведь невозможно, верно? Ах, я не могу употреблять алкоголь, поэтому вместо этого я бы хотел чаю. Как и обычно, ты ведь такой легкий, но в такие времена, ты должен пить, Тристан. Вы уже знаете, что если я выпью чашку алкоголя, я буду спать 2 дня. Это место слишком шумное, поэтому я пойду на улицу, чтобы почитать книгу. Тристан покидает эту суматоху и самостоятельно поднимается на сторожевую башню, а затем ложится. Он лежит на спине с книгой в одной руке и керамической чашкой в другой. Ха-ха, почему все это произошло? Его большой вздох тает в лучах заката. Главный герой. Эгир Хардлетт. 22 года. Весна. Статус. Граф королевства Гордония. Великий феодал восточных земель Гордонии. Король гор. Друг гномов. Войска под командованием. 2050. Кавалерия лучников. 800. Пехота. 300. Лучники. 200. Кавалерия с копьями. 150. Сопровождение. 100. Ожидают в Рафене. 500. Активы. 14500 золота. Оплата рабочего труда. 200. Кредит. 20000 золота. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Копье гномы. Одноручный меч из высококачественной стали. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Беременная наложница. Куу. Любовница. Руу. Любовница. Мириль. Любовница. Лия. Самопровозглашенная секс-рабыня. Кейси. Призрак. Мити. Любовница. Альма. Кролл. Недевственник. Мелисса. Любовница. Мария. Любовница. Рита. Служанка. Екатерина. Любовница. Йогури. Реабилитация. Пипи. Последовательница. Себастьян. Дворецкий. Доротея. Любовница в столице. Дети. Сью. Мю. Екатерина. Дочь Антония. Клод. Сын. Роуз. Приемная дочь. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ирина. Командир. Луна. Командир. Руби. Помощница Луны и любовница. Майла. Миротворец. Леопольд. Офицер штаба. Адольф. Сотрудник по внутренним делам. Гида. Эскорт. Клэр и Лори. Официальные торговцы. Шварц. Лошадь. Лилиан. Актриса. Сексуальные партнеры. 114. Родившиеся дети. 10. Глава 131. Глава 130. Часть 1. Нападение диких зверей. На следующий день завершено полное окружение базы противника. Под командованием Леопольда, которому были доверены все полномочия, подразделение усмирения успешно окружило повстанческую армию, которая спряталась на вершине холма. Из-за нехватки войск это уже не ужасно сильное окружение, но задумка такова, что даже если повстанцы сконцентрируют свои силы и попытаются прорваться, их получится быстро уничтожить в настойчивой погоне лучной конницей. Отряд лучников, выкурите их оттуда. Леопольд выдает приказ, и хорошо обученное подразделение немедленно отвечает. 2 последовательных залпа, огонь. База противника расположена на большом холме, окруженном со всех сторон деревьями. Как на это не посмотреть, единственное место, где солдаты могут спрятаться, это лес. Проверьте все после двух последовательных залпов. Если будут слышны крики людей, стреляйте еще двумя залпами. Если не будет ответа, стреляйте по другой точке. Каждый лучник направляет свои стрелы одну за другой в лес. Уах! Согласно плану, стрелы направлены в те места, откуда раздаются крики, что разрушает засаду противника и обезоруживает их формирование. Похоже, собранные солдаты спрятались рядом с нами. Майла, которая выступает в качестве зрителя, комментирует ситуацию. Ей не давали никаких полномочий, но она может говорить, что хочет. Отряд пехоты, атакуйте врага с фронта. Если вы столкнетесь с мощной контратакой, отступайте постепенно, нанося им удары. Леопольд выдает другой приказ, и стрелы перестают лететь, чтобы пехота могла продвинуться вперед. Определить их силу, ну, это вполне разумно. По словам разведчиков, даже если у них много солдат, их чуть больше 1000, поэтому мы можем продолжать в том же духе, если дела пойдут хорошо. 400 пехотинцев продвигаются вперед. Вскоре после того, как они ступают в лес, можно услышать интенсивные звуки битвы. Похоже, они ничего не замыслили и просто развернули свои силы обороны на кратчайшем расстоянии. Вскоре 400 пехотинцев отступают и выходят из леса. Такое ощущение, что их вытеснили, но ни Леопольд, ни Майла, ни кто-либо из командиров не огорчены. Все идет, как и ожидалось изначально. Сильная позиция или превосходящие силы необходимы для армии грубо вооруженных фермеров, чтобы отразить атаку подготовленной законной армии. Похоже, что в лесу не так много защитного снаряжения, поэтому должно было быть как минимум 800 единиц впереди. Это должно быть основное количество прогнозируемых сил противника, иными словами, они уязвимы повсюду, кроме фронта. Кавалерия с копьями, обойдите вокруг и нападите на их базу. В мгновение ока 200 кавалерийских копейщиков скачут к вражеской базе. Восстание закончится, если их деревня, то, что они должны защищать и поддерживать, сгорит. Независимо от того, сколько их боевых сил осталось там, они не смогут оказать сопротивление после этого. Все были уверены в своей победе, но пламя не поднялось с холма. То, что пришло вместо него, это отчет о сражении. Обнаружены основные силы врага за холмом. Число врагов близится к 1000. Мы находимся в невыгодном положении. Я понял. Разрешение на отступление предоставлено. Леопольд спокойно раздает приказы, и легкая кавалерия скачет обратно в штаб. Было понесено значительное количество жертв, но это не было самой важной частью. 1000 находится сзади. Майло стонет. Они передвинулись. Нет, это слишком быстро и слишком точно. Это означает, что у них было такое количество сил с самого начала. У Леопольда кислое выражение лица. В любом случае, у противника удвоение войск, и ситуация тут же ухудшилась. Несмотря на это, цель была в достаточной степени достигаема. Даже если у противника в 2 раза больше солдат, разница между фермерами и воинами огромна, и разницы в экипировке должно быть достаточно, чтобы сокрушить их. Если враг имеет большие силы, бессмысленно разделять наши войска. Половина лучной кавалерии с пехотой и кавалерией копейщиков сконцентрируется на фронте, в то время как лучники и другая половина лучной конницы поддержат их. Вынужденный прорыв с сосредоточением войск в одной точке может привести к большому количеству погибших, но это самый быстрый способ решения ситуации. Сопровождает лобовую атаку Ирина, которая непосредственно руководит армией и выдает приказы. Залп полной мощности. Огонь. Как будто предыдущие залпы были шуткой, стрелы яростно льются вниз, и атака начинается сразу после выкрикивания приказа. Солдаты прыгают в лес, но нет ожидаемых жестоких звуков битвы. Что произошло? Доклад. Там нет никаких признаков людей в передней части леса. Кроме простого лагеря, там ничего нет. Как и следовало ожидать, выражения всех меняются. Они перешли, но это так быстро в этом случае. Те, кого мы видели сзади, всегда были. Их движения читались полностью. Всем подразделениям отступить. Но уже слишком поздно. Засада. Атакующий отряд окружен с обеих сторон. Число врагов неизвестно. Они нападают. Что? Засада? Они знали, куда мы собирались атаковать. Майло становится взволнованной. Метод атаки Леопольда был самым оптимальным. Вот почему тот, кто находится с ним на одном уровне, может предсказать его шаг наперед. Леопольд Дона. В таком случае, Леопольд спокойно собирается с мыслями. Атака с фланга в труднодоступных лесах значительно сокращает разрыв между навыками и снаряжением армии. Если оставить все, как есть, будет много жертв. Даже если армия разделена, чтобы противостоять противнику с обеих сторон, будет трудно передвигаться по лесу, и что более важно, количество врагов неизвестно. Резервное копирование внешнего отряда необходимо. Лучная кавалерия – резервное копирование атакующего подразделения, которое ворвалось в лес, и разорвать окружение, чтобы спасти их, если они окружены. Другая половина кавалерии лучников осталась позади, чтобы поддержать атакующую армию своими стрелами, но они оказались эффективной резервной армией. Если вражеская армия рассчитывает на их мобильность для защиты фронта и тыла, у них ожидаемое количество войск – 1500 кавалерийских лучников должно быть достаточно, чтобы изменить ситуацию на выигрышную. Это срочно. Поскольку я не являюсь частью команды, я тоже пойду. Майло прыгает на лошадь и следует за атакующей кавалерией. При этом есть возможность изменить ситуацию, по крайней мере, они смогут восстановить свою позицию и спасти атакующую команду до того, как будет нанесен какой-либо серьезный урон. Все верили, что это произойдет. Доклад. Оборонительные лагеря находятся впереди. Противокавалерийские структуры стоят за атакующим отрядом. Мы не можем прорваться. Что? Там, где оборонительная армия уже прошла, оборонительные сооружения не могли появиться. Если они там, это значит, что они очень многое предсказали. Несколько солдат заранее спрятались в ямах и оставались на месте до самого последнего момента. Затем, когда сосредоточенные силы продвинулись слишком далеко от фронта, они выпрыгнули, чтобы натянуть забор и тому подобное, и восстановить свою оборону. Вероятно, они с самого начала подготовили легко восстанавливаемые конструкции. Эти импровизированные структуры долго не продержатся, и 500 единиц лучной конницы, вероятно, в конце концов прорвется. Но, в то время вероятность того, что атакующий отряд понесет серьезные потери, достаточно высока. Слышен хрустящий стук зубов, заставляющий соседних солдат оглянуться. Они никогда не ожидали подобного от невыразительного Леопольда. Лучник, запусти сигнал отступления. А, быстро. Да, сэр. Пылающие стрелы покрыты окрашенной тканью, причем каждый цвет ткани представляет определенное послание для всей армии. Стрела, которую выстрелил в небо лучник, это сигнал к отступлению всей армии. Поручив оставшимся лучникам предотвратить преследование противника, Леопольд выплевывает что-то изо рта. Это была не слюна, а осколок зуба. Настоящее время, город Зандора. Понятно, значит, ваши движения читались с самого начала. Я услышал историю от команды усмирения после того, как они вернулись в город. Да, вражеские солдаты, конечно, не очень квалифицированные. Количество их войск также не сильно отличается от изначально предсказанного в 1000. Это количество солдат не может двигаться так эффективно, просто они приспособились к ситуации. Я считаю, что они решили, как двигаться заранее. В отличие от Майла и Ирины, которые полностью обескуражены, выражение лица Леопольда не выглядит извиняющимся или расстроенным. Но с этим легче иметь дело. Бесконечные извинения ничего не решат, так как важнее всего делать то, что следует. В любом случае, враг довольно грозный. Если быть точным, грозен вражеский командир. В конце концов, навыки и снаряжение нашей армии превосходят их. Ирина непреднамеренно опускает голову и с жалким выражением лица указывает на этот факт Леопольду. Другими словами, качеств командира было достаточно, чтобы изменить ситуацию. Но Леопольд, который должен чувствовать себя самым униженным, остается невозмутимым. Они хорошо используют местность. Из-за моей неумелости армия понесла значительные потери, поэтому будет трудно разбить их в нашем нынешнем состоянии. Однако я думал выступить в следующий раз. Я не хочу быть наглым, но мои лидерские способности выше, чем у лорда Хардлетта. Даже если вы пойдете, я не верю, что вы достигнете большего результата, чем я. Что? Как дерзко с твоей стороны говорить все, что хочешь, когда возвращаешься поджав хвост. Лицо Селии становится красным, когда она сердито кричит. Ну, это не то, из-за чего следует расстраиваться. Кроме того, было глупо ожидать, что он станет сдерживаться. Более того, то, что он сказал о лидерских качествах, является правдой. Если бы я был одним из командующих, все могло бы сложиться ужаснее. В любом случае, Мы не можем просто оставить вещи так, как есть. Если слухи о вашем поражении начнут распространяться, общественный порядок может быть нарушен. Адольф, вероятно, больше обеспокоен общественным порядком на территории, чем конкретными подробностями действий повстанческой армии. Что нужно для победы? Мне не нужно спрашивать, но я хочу услышать, что думают Майло и Леопольд. Большое количество войск, их силы ограничены 1000, поэтому мы должны быть в состоянии справиться с ними, окружив их со всех сторон и атакуя одновременно. Если мы соберем кавалерию лучников и граждан Рафена, мы сможем получить около 5000, которые мы сможем использовать, чтобы сокрушить их. Я уверен, что это будет возможно, но это займет время, и я, вероятно, не успею к рождению ребенка Мел. Проблема во времени, это правда. Желательно, чтобы все было решено как можно скорее, чтобы не допустить распространения слухов. Адольф согласен с моим мнением. С другой стороны, Майло, похоже, недовольна тем, что гражданский чиновник выступил против нее и надула щеки. Но из-за ее чувства долга, вернувшись побежденной, она не может говорить. Дай солдатам отдохнуть ночь. Все, кроме раненых, утром снова выступит. У всех, кроме Адольфа, сложное выражение лица. После бегства из проигранной битвы, выход армии с меньшим числом, чем прежде, не самая умная стратегия. Это приказ. Поспешите и будьте готовы. Я не планирую слушать какие-либо возражения. Если они проиграют, они могут перевязать свой хвост и вернуться. Мы можем проигрывать бесчисленное количество раз, и возобновить нашу атаку в другой раз, тогда как им достаточно потерпеть поражение только один раз, прежде чем с ними будет покончено. У нас есть огромное преимущество с самого начала, поэтому давайте просто расслабимся. Те, у кого нет работы, ложитесь спать, потому что использование уставших мозгов в любом случае не даст никаких результатов. После этого Леопольд неожиданно встает со своего места, что-то говорит командирам младшего звена и идет в свою комнату. Он действительно скучный, но интересный парень. Что с ним? Ответственность за поражение принадлежит ему прежде всего. Я успокаиваю бушующую Силию. Если он станет обвинять себя, он сам себя унизит, или кто-то другой займет его место. Его собственная отставка выходит за рамки его должностных инструкций. Он просто делает все возможное, и упорно трудится, чтобы не позволить усталости вмешиваться в его планы. Кроме того, для разрушения собственного зуба потребовалось бы немало сил. А, ничего, Силия милая, что, сейчас неподходящее время для этого. Я растрепал волосы Силии до беспорядочного состояния, прежде чем позволил ей покинуть комнату. К сожалению, я должен дать ей отдохнуть сегодня, поэтому я не могу ее трахнуть. ГМ, вы, оборачиваясь, чтобы найти источник голоса, я вижу, как на меня смотрит замужняя горничная. Похоже, она была очарована мной после того, как она занималась со мной сексом один раз. Если бы я смогу получить вашу привязанность, контрацепция не нужна. Мой муж уже спал со мной вчера, поэтому, пожалуйста, делайте то же самое со мной столько раз, сколько вы пожелаете, ничего страшного, даже если я забеременею. Какая милая женщина, подойди к кровати. Я обнимаю ее за плечи, когда мы входим в комнату. Мне нужно восполнить свою энергию прямо перед боем. Секс с горничной, пока она еще одета, действительно разжигает меня. Я кончу. Забеременей. Га горячо. Там так много, дорогой, я получила отличное семя. Конечно, здоровый четвертый ребенок. Несколько дней спустя, недалеко от базы армии повстанцев, солдаты были реорганизованы, и армия снова идет к месту назначения. Несмотря на более низкий моральный дух, вызванный предыдущим поражением, никто не выглядит достаточно смелым, чтобы жаловаться, так как я отправился в бой на этот раз. Моральный дух кавалерии лучников, в частности, похоже, поднялся. Как я и думал, без меня они бесполезны. Это здесь, это, конечно, похоже на трудное место для атаки, но не похоже, что я не смогу прорваться тут. Сложные ловушки были разбросаны по всей территории внутри леса. К сожалению, пробиться сложнее, чем кажется. Понимаю, понимаю, это вся область, не так ли? Являются ли ловушки чем-то вроде ям? Все этим не заканчивается. Веревки, привязанные от дерева к дереву, заборы и сооружения с перевернутыми деревянными кольями. У Ирины, которая непосредственно участвовала в ближнем бою, кислое лицо. Другими словами, они могут развернуть это в любое время из любого места. Но этот в том случае, если они предскажут наши передвижения, тогда ответ прост. Но я сделаю последнюю проверку. Леопольд, как ты считаешь, какой самый оптимальный ход в этом сражении? Разделить армию на две равные части, напасть с солдатами справа и слева. Хотя наша армия сократилась в размерах, у нас все еще есть огромное преимущество в численности. Если мы будем атаковать с обеих сторон одновременно, у врага не будет иного выбора, кроме как ответить на обе стороны. А в чем наша слабость? У врага есть лагеря. Если они предскажут наши передвижения, они разделят свою армию в соотношении 2:8, 2 будут использовать лагеря и отступать, в то время как 8 будут скрывать своих солдат, чтобы начать атаку из засады, в результате чего одна наша сторона окажется в невыгодном положении. Если мы захотим спасти эту сторону, нашей армии, идущей извне, понадобится гораздо больше времени, чем их армии, которая кружит изнутри, что приведет к потерям и утрате нашего преимущества. Если ты думаешь о чем-то столь неприятном, я думаю, все будет хорошо. Командир противника более опытен, чем ты. Трудно сравнивать наши относительные достоинства. Хорошо, давайте остановимся на этом. Разверните всю армию впереди. Лучная кавалерия и кавалерия копейщиков будут возглавлять атаку, в то время как пехота будет следовать за ними, а лучники будут оказывать поддержку по мере необходимости. Фронт, где находятся неприятные ловушки противника. Мы не знаем, где они появятся. Это означает, что не имеет значения, откуда мы придем. Майла выглядит удивленной, поэтому глажу ее по голове. Устроим прорыв в их формировании. Хорошо, вперед. Селия и Майла удивлены, а Ирина показывает свое волнение. Луна неуклонно делает свои собственные приготовления. Внезапная фронтальная атака. Даже если мы не знаем состояние битвы, мы ничего не поймем, если просто будем смотреть. Кроме того, я ни за что не смогу одержать победу над тем, кто все равно может непрерывно прогнозировать наши движения, используя мой мозг. Леопольд остается тихим и неподвижным, так что в действительности он чувствует себя немного раздраженным, когда я упоминаю о том, что он проиграл в битве умов. Знал ли ты, что я нападу на них? Это было в моих ожиданиях, но это потому, что я знаю характер лорда Хардлетта. Если они не получали информацию, доступную лишь в слухах о ваших героических подвигах, существует множество стратегий, к которым они должны быть готовы, вместо того, чтобы ожидать, что кто-то атакует с фронта, как идиот. Тогда это хорошо, потому что делать то, что не понравится твоему противнику, это и есть война. Армия образует треугольную форму с вершиной, обращенной к врагу. Они должны знать, что атака исходит лишь из-за нашего формирования. Тем не менее, не похоже, что их солдаты хорошо обучены или высоко квалифицированы. Причина, по которой они побеждают, лишь в том, что их возглавляет превосходный командир. Понадобится время, чтобы сообщения командира достигли всей армии, и есть вероятность, что они могут ошибиться, если они растеряются. Это слабые солдаты, полагающиеся на сильного лидера, поэтому, если будем драться, используя принцип «все» или «ничего», мы все равно сможем победить даже с половиной их числа. Нужен не какой-то скрупулезный план, а скорости давления. Атакуем. Ах, поскольку мы спешим, это не самое красивое формирование. Вся армия бежит вперед в форме кривого треугольника со мной и подразделением эскорта во главе. Из-за рева копыт лошадей не слышны даже крики. Лорд Хардлетт, когда это Леопольд оказался рядом со мной, я думал, что ему нравится оставаться сзади. В конечном итоге они просто крестьяне. Они будут чувствовать страх, если их руководство рушится, поэтому, пожалуйста, победите их так, чтобы они чувствовали наибольший страх. Что, черт возьми, это значит? Было бы прекрасно, если бы вы смогли вырвать внутренности из живых врагов или высосать из них кровь. Не шути со мной, за кого ты меня принимаешь? Но я понимаю, о чем ты думаешь. Леопольд больше не говорит и возвращается. Давайте сходить с ума в нашем неистовстве. На нас летит залп стрел, но заградительный огонь редкий, а импульс слабый. Чего-то такого уровня недостаточно, чтобы остановить нас. Как только я нырнул в лес, Шварц вскочил. Посмотрев вниз, я увидел веревку, привязанную между деревьями. Я понимаю, что они подготовили это, увидев, что мы собираемся атаковать. Создание этой ловушки, вероятно, заняло всего несколько секунд, но Шварц, кажется, увидел это и подпрыгнул. К сожалению, этот немного особенный. Я взмахиваю копьем в направлении двух фермеров, которые тупо уставились на меня. По своей внешности они выглядят совершенно как же, как и любые другие крестьяне. Они оба пытаются сбежать, бегая между деревьями, но мое копье гномов делит их пополам вместе с деревьями. Если деревья не слишком толстые, они не станут преградой для моего копья. Глава 132. Глава 130. Часть 2. Нападение диких зверей. Там веревка. Уах, аах. Несколько членов отряда эскорта и кавалерии лучников гонятся за мной и падают. Кавалерия позади них поспешно замедляется, чтобы избежать веревки, но не снижайте скорость. Продолжайте бежать. Вам просто не повезло, если вы перевернулись. Они снова набирают скорость после моего яростного приказа. Так лучше, по крайней мере, у нас будет более высокий шанс на победу, если мы не будем беспокоиться о врагах. В то же время, я внимательно слежу за тем, куда они выступят, по мере продвижения вперед. Не замедляясь, кавалерийский отряд бросается прямо в лес, вскачет вглубь. Некоторые из них иногда попадают в ловушки, и многие из лучной кавалерии сбиты деревьями, поскольку, по-видимому, ехать по лесу на полной скорости – довольно трудная задача для них. Тем не менее, это не имеет большого значения, если посмотреть на картину в целом. Враг идет пешком, в суматохе убегая от штурмового отряда, но в итоге оказывается пойманным и добитым. «Ребята, не переставайте двигаться. Капитан впереди. Если вы будете бездельничать, капитан заберет ваших жен и дочерей». Каждый бросается вперед с налитыми кровью глазами, не заботясь о полученных травмах. У конных лучников из горного племени, в частности, боевой дух поднялся до самого высокого уровня, который может быть, лишь потому, что я здесь. Мы не можем позволить великому вождю проиграть. Знайте, что это большая честь умереть и вернуться в священные горы. Враги, охранявшие вход, были разгромлены, и мы вскоре преодолели половину леса, но тут возникла другая проблема. Чистокол, я был тут в прошлый раз, но это внезапно появилось. Впереди создан деревянный забор высотой около 2 метров, часть которого лежит, наклонившись вбок, замаскированная под основную часть деревянных кольев, перед тем как ее перевернут. Как и следовало ожидать, даже Шварцу будет трудно перепрыгнуть через это. Мало того, что обход этого будет играть им на руку, но это займет слишком много времени, и армия, которая изменит свое направление, не сможет добиться своей цели. Мы могли бы подойти к забору, чтобы уничтожить его, но все будет не так просто, потому что подготовленные к этому солдаты ждут с копьями за забором. Но Луна не паникует и продвигается вперед, а великий вождь, который украшает нас своим присутствием, мы не можем позволить вам быть побежденным здесь. Пожалуйста, примите нашу решимость. Кавалерия лучников достает свои мечи, как будто следуя словам Луны, и атакует вся сразу. О, бог гор, засвидетельствуй нашу битву. Копья торчат из чистокола, и даже деревянные колышки торчат из земли перед ними. Это что-то сделанное в спешке, но оно является довольно грозным противником для кавалерии. Ах, несмотря на это, они не колеблются. Вражеские солдаты на другой стороне забора кажутся потрясенными из-за этого. Перед столкновением все они закрывают глаза своих лошадей и бросаются прямо на забор. Гаах, гух, аах, хих. Кто они? Они безумны. Это невозможно. Лошади с повязками на глазах совсем не замедляются, врезаясь в чистокол. Лучные кавалеристы получают смертельные раны и умирают один за другим, когда их пронзают деревянными кольями и копьями. Несмотря на гибель людей, импульс галопа на полной скорости, который несут тела лошадей, не останавливается у забора. Прыгающие лошади громко ржут, когда их ноги запутываются и падают на деревянный забор. Общий вес человека и лошади составляет несколько сотен килограммов, и этого более чем достаточно, чтобы сломать поспешно построенный чистокол. Повязка на глазах лошадей не допускает потери скорости в момент удара. Забор постепенно разрушается, и трупы лошадей катятся на вражеских солдат. Боже, как экстремально. Мы последуем их примеру. Не опаздывайте. Ах. После того, как лучная кавалерия продемонстрировала такой героический метод борьбы, другие, похоже, меньше боятся ловушек. Пехота, конница с копьями и все солдаты устремляются через открытый промежуток и мощно пробиваются, сбивая забор, в то время, как их пробивают копьями. Я тоже не могу оставаться сзади. Я хватаю свое копье обеими руками и бросаюсь вперед. Фуун. Мощным горизонтальным взмахом моего копья, верхняя половина забора срезается. Я благодарен за то, что забор не был усилен сталью. Этого достаточно, чтобы его высота была уменьшена вдвое. Не давая никаких инструкций, Шварц бросается вперед и перепрыгивает через забор. Гаах! У этой лошади такой злой характер, что он намеренно приземляется на солдата, держащего копье на другой стороне. Это заставило его вскрикнуть, словно заколотая свинья. «Эй, этот парень, не говорите мне! Ха, Хардлет! Мое почтение! После приветствия я еще раз бью их своим копьем, в результате чего они теряют все, что находится у них выше их плеч. Тот человек, которого ударили рукоятью, а не лезвием, он врезался в дерево и сломал позвоночник. Мне сказали сделать свое нападение эффектным. Это не мой стиль, бить людей до смерти, но я думаю, это все равно, если они в любом случае умрут. Ах, я ударяю человека в спину, затем поднимаю его, размахивая его телом, и бью следующих врагов, пока он остается на моем копье. Я размахиваю оружием, не обращая внимания на деревья, и пронзенное тело человека ужасно ломается при ударе. Вместо того, чтобы начисто обезглавливать врагов, я намеренно смещаю свою цель, чтобы отрывать среднюю точку головы человека или вертикально разделить ее пополам. Лезвие копья может поразить череп, но я уверен, что это копье не встретит никакого сопротивления. Естественно, кровь разбрызгивается повсюду, попадая на меня и всю область вокруг меня. Как грязно, и здесь также нет ванны, так что, возможно, на этом я остановлюсь. Один солдат находит возможность атаковать меня, в то время как копье, которое я держу в правой руке, пронзило двух стонущих людей, тогда я использую левую руку, чтобы схватить его за голову. Что за монстр? Если вы продолжите сопротивляться, это то, что произойдет со всеми вами. Выступая перед другими солдатами, я крепче обхватываю голову врага. Ах, ах, стой, гух. С раздавленным звуком голова взрывается. Сделав это, я швыряю ее и двух людей, пронзенных моим копьем высоко в воздух. Король демонов, мы не можем бороться со злым духом. Вражеские солдаты окончательно отказываются от обороны заборов и отступают назад. Солдаты продолжают прорываться. Как только кавалерия преодолевает стену, у пеших солдат не остается другого выбора, кроме как бежать. Преследуя их, уничтожьте их полностью. Остановите это. Гаах. Хе-е-е. Приказы командиров становятся все более жестокими, словно компенсируя нанесенный ущерб. Тем не менее, это неизбежно, поэтому победа должна быть окончательной. Вы можете убить их позже. Те, кто прорвался мимо, следуйте за мной и продвигайтесь вперед. Я заставляю Шварца снова скакать в лес. Так как солдат повернулся ко мне спиной, а я просто двигаюсь вперед, я мог бы также нанести ему удар в пути, но Шварц также считает необходимым растоптать его. Вражеские солдаты уже в смятении, но я чувствую, что на этом все не закончится. После того, как еще несколько союзников принесены в жертву ловушкам, мы грубо форсируем наш путь. С момента прохождения забора сильной линии обороны нет вообще. На самом деле, число врагов уменьшается по мере нашего дальнейшего продвижения, поскольку с тех пор мы не видим на нашем пути ни одного живого врага. Их база находится на другой стороне. Когда мы покидаем лес, перед нами открывается крутой холм. Это не скалистая гора, так что, похоже, мы можем подняться на нее. Это вражеские лучники. Лучники расположены на гребне этого холма. Это полностью ожидаемое развитие событий. Разбросанные стрелы теряются в нашем направлении и опрокидывают нескольких союзников. Но их точность и сила недостаточно эффективны, чтобы победить союзников, вооруженных щитами. Когда лучная кавалерия устремляется из леса и открывает ответный огонь, их стрелы переворачивают преимущество, обеспечиваемое разницей в высоте, и мгновенно уничтожают врагов. Мы победим, когда поднимемся на этот холм. Командир пехоты громко кричит, когда он начинает подниматься на холм, почти ползком. Он, возможно, заговорил слишком рано, потому что по сравнению с громкостью его голоса скорость, с которой он поднимается, удручает.